В этих текстах Баракаллаху фикум, в этом аяте, в этом хадисе Баракаллаху фикум, предание от Абдулла ибн Аббас, который передал пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, хадис, во-первых, указали на запрет выступать против правителя, если только он не впадет в явное неверие. Во-вторых, является условием в неверии правителя, против которого разрешается выходить, чтобы его неверие было явным, как мы сказали, чтобы два мусульмана в нем не разногласили. Третье, является условием, чтобы ученые были единогласны в этом, и доводом этому должна быть книга Всевышнего Аллаха, а не ичтигад ученых. Именно книга Всевышнего Аллаха, а не ичтигад ученых. Братья, субханаллах, ичтигад ученых, если посмотреть вопросы такфира, если открыть эти двери, ты поражаешься. Имам Абу Ханифа, самый простой пример, говорит, кто скажет на Куран Куранчик, тот кафир. Тот кафир. Есть, братья, один из шафийских ученых, Хайтами. У него есть книга про такфир. Когда там посмотреть, там, субханаллах, вообще, если на его книгу опираться, тогда подряд не оставишь, не то, что не произнес, вообще мусульмана ни одного на земле не оставишь, не назвав его кафиром. Это же ичтигад уляма, баракаллаху фикум. И потом, даже если это их ичтигад, да смилуется над ним Всевышний Аллах, субханаллах, это не значит, что они говорят, что кто впал в то или иное неверие, является кафиром. И как мы говорили, братья, вопрос такфира это не такой. Даже если действие называется куфром, это не значит, что человек становится кафиром. У нас, сегодня мы же как раз вопрос такфира обсуждали, где пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, «Фадруль худуда бишубхат, сторонитесь шариатских наказаний при наличии малейшего сомнения». Братья, если при наличии малейшего сомнения нам запрещено совершать какие-то наказания мусульман, тех, которые мусульман, то что сказать о вопросе такфира? Тем более вопрос такфира, за ним следует что? Лишение человека имущества, лишение его жизни вообще. У нас, братья, основа, то, что каждый, или основа в мусульманине ислам. Вот запомните это правило. Основа в мусульманине ислам. Подобно как чему? Основа в земле или в вещах, которые нас окружают, чистота. Вот приходит человек, собрался вот тут на ковре молиться. И кто-то говорит, брат, а вдруг кто-нибудь сюда, ребенок здесь был помочен. Вот это вдруг, пока у меня не будет 100% доказательства, что здесь есть наличие наджас, я молюсь на этом месте. Пока не будет явно видно, или же вонь будет исходить и так далее. А пока этого ниже, я в этом... Потому что основа в вещах что? Которая нас окружает, чистота. Вот так же, братья, основа в мусульманине, что у нас? Ислам. И поэтому, если до нас... То есть, если мы это правило поняли, если до нас доходит слух о том или ином человеке, что он совершил то или иное действие, которое является куфром, у нас одно из трех положений. Первое. Либо он это сделал, реально, убедились мы в этом, либо он этого не делал, либо у нас есть сомнения. Ла-ля, может быть, делал, может быть, не делал. Что касается того, что нам доказано, что он это сделал, мы об этом поговорим дальше. Если же доказано, что он этого не делал, тема закрыта, правильно или нет? Если же есть сомнение, основа в мусульманине, ислам, правильно? Тема закрыта. Хорошо, доказано, что этот человек действительно сделал это дело или действительно сказал это слово. У нас, братья, одно из трех положений. Либо то, что он сделал, то, что он сказал, является явно куфром, либо же не является куфром, либо же есть сомнение, куфр это или не куфр. Что касается того, что это явно доказано, что это куфр, об этом поговорим дальше. Что касается того, что доказано, что это не куфр, тема закрыта. Если есть сомнение, куфр это не куфр, основа в мусульманине – ислам. Хорошо, доказано, что это слово – куфр. Или что это дело является куфром. Все кафир? Нет, не кафир, брат. Дальше смотрим. Что смотрим дальше? Смотрим дальше, баракаллаху фикум, этот человек, который сказал эти слова – или сделал это дело, прежде чем сделать ему такфир, есть ли все условия или нет ли каких-нибудь препятствий, которые бы запрещали делать ему такфир? Может быть, баракаллаху фикум, он сделал какое-то дело и был принужден. Может быть, он сделал какое-то дело и не знал. Может быть, он сделал какое-то дело, баракаллаху фикум, и истолковал это по-своему и так далее. Много-много-много разных может быть причин, баракаллаху фикум. И поэтому, прежде чем делать такфир, так, мы смотрим, если прежде чем делать такфир, у нас должно быть соответствие всех условий и отсутствие любого препятствия. Если все условия, братья, совпадают, и нет никакого препятствия, об этом поговорим. Если, братья, нет каких-то частей условий, или нет, или существуют какие-то препятствия, то тема закрыта. И если есть сомнение, Если в соответствии с условием нет никаких препятствий, то опять же тема закрыта, потому что основа в мусульманине – ислам. Четвертый шаг, братья. Да, мы доказали, баракаллаху фикум, что нету никаких условий, что соответствует всем условиям, что нет никакого препятствия. А все, начнем делать такфир. Нет. Мы говорим, что это возвращается кому? К уляма. Потому что кто? Ты сам определяешь, есть условия или нет. Некоторые люди приходят. Вот я маме-папе пришел, маме-папе своим сказал, что вот Куран это истина, пророк это истина, то есть надо молиться. Они говорят, нет, не буду молиться. Все, они кафиры. Я до них довод довел, все сомнения от них отвел. Кто ты, субханал? Кто ты, баракаллаху фикум? Если вопрос худуд шариати, шариатских наказаний, это, братья, дело является правителей, то вопрос такфира тем более дело кого? Представителей власти. И поэтому мы часто братьям приводим пример. Есть же разница, на базаре вор, например, украл что-нибудь, бежит, и поймал его простой гражданин. Реакция какая вора будет? Он, может быть, его ударит, может быть, ножом его, правильно же, пырнет еще что-то и так далее. Или же человек его в форме поймал. Совсем по-другому будет, правильно же? Или человек, например, преступник, поймали его простые люди, он как с ним будет разговаривать? Или привели его в прокуратуру, прокурор с ним разговаривает. По-разному уже будет общение. Даже одна форма уже как меняет диалог, правильно? И точно так же, баракаллаху фикум, когда приходит какой-то человек, вчера бывший наркоман, вчера бывший алкоголик, вчера его пьяным выносили в дупо из ночного клуба, а сегодня он людям такфир делает. Два дня молится, и сегодня людям такфир делает. Или же когда приводит его к шариатскому судье, и он прекрасно понимает, какие могут быть последствия после диалога с этим шариатским судьей, вплоть до того, что его могут лишить жизни. Совсем же по-другому будет, правильно же? И поэтому, баракаллаху фикум, эти вопросы возвращаются кому? К шариатским судьям, возвращаются к уляма. И у нас поэтому одно из трех положений. Либо уляма сказали, что он кафир. Либо, баракаллаху фикум, уляма сказали, что он не кафир. Либо мы не знаем, что сказали о нем уляма. Если сказали уляма о нем кафир, об этом поговорим дальше. Если уляма сказали не кафир, тема закрыта. Если мы не знаем, что сказали уляма, опять основа в мусульмане – ислам. Тема закрыта. Хорошо, уляма сказали кафир. Так или так? О, альхамдулилля, все. Буду говорить, что он кафир? Нет. Нет. Есть в этом польза или нет говорить, что он кафир? А с чего ты взял, что должна быть польза или не польза? Аллаху Акбар. И сонны. Хузейф ибн аль-Яман, у него был список мунафиков Медин. Правильно или нет? Мунафики кто это? Кафиры. И Умар ибн аль-Хаттаб не знает, кто в этом списке. Правитель мусульман на тот момент не знает, кто в этом списке. И приходит Хузейф и говорит, я в списке есть. Он говорит, тебя нету, больше ни о ком не спрашивай. Умар ибн аль-Хаттаб смотрит на Хузейфа, когда джаназа читается, Хузейф идет на эту джаназу или нет. Значит, не было пользы баракаллаху фикум в том, чтобы говорить о той или иной личности, что он кафир. А иначе получается, как в наше время, что вы трусите, скажите, что они кафир. Субханаллах, Хузейфа трусом называешь? Хузейфа знает, то в Медине кафир и молчит. Потому что не было в этом пользы, брать. Поэтому вопрос такфир это не такая простая вещь. Тем более вопрос связан с кем? С такфиром правителей и подобным им. Также, братья баракаллаху фикум, в этих текстах указание на то, что является условием, чтобы ученые были единогласны в этом, и доводом этому должна быть книга Всевышнего Аллаха, мы сказали, они иштихад ученых. Также является условием, чтобы в этом неверии не было истолкования или же сомнения, которые мешают называть его неверующим. То есть правитель попадает в какую-то вещь, он по-своему как-то это истолковал. Или же у него сомнение какое-то в этом вопросе есть. Кто-то ему преподнес, что это в этом проблем нет, что это куфром не является, что это разрешено, или что это является сутью религии Всевышнего Аллаха Субханта. Пятое, братья, является обязательным условием, чтобы была сила для его смещения с власти. И мы сказали, что эту силу кто определяет? Тот, кто обладает силой, а не определяет, есть ли у него достаточно силы или нет. И чтобы от этого не было еще большего вреда. И опять же, это определяет кто? Не простой народ, который собрался на какой-то площади. А это определяет баракаллаху фикум, опять же, знающие люди, авторитетные люди, обладатели силы баракаллаху фикум. Это что касается темы правителей баракаллаху фикум.